Съездила Анненька на могилку к бабушке, попросила воплинского батюшку панихидку отслужить, и когда дьячки уныло затянули вечную память, то поплакала. Картина, среди которой совершалась церемония, была печальная. Церковь, при которой схоронили Арину Петровну, принадлежала к числу бедных. Штукатурка местами обвалилась и обнажила большими заплатами кирпичный остов. Колокол звонил слабо и глухо. Риза на священнике обветшала. Глубокий снег покрывал кладбище, так что нужно было разгребать дорогу лопатами, чтобы дойти до могилы. Памятника еще не существовало, а стоял простой белый крест, на котором даже надписи никакой не значилось. Погост стоял уединенно, в стороне от всякого селения. Неподалеку от церкви ютились почерневшие избы священника и причетников, а кругом во все стороны стлалась сиротливая снежная равнина, на поверхности которой по местам торчал какой-то хворост. Крепкий мартовский ветер носился над кладбищем, беспрестанно захлестывая ризу на священнике и относя в сторону пения причетников. И кто бы, сударыня, подумал, что под сим скромным крестом при бедной нашей церкви нашла себе успокоение богатейшая некогда помещица здешнего уезда, сказал священник по окончании литии. При этих словах Анненька и еще поплакала. Ей вспомнилось, где стол был яств, там гроб стоит, и слезы так и лились. Потом она пошла к батюшке в хату, напилась чаю, побеседовала с матушкой, опять вспомнила, и бледно смерть на всех глядит, и опять много и долго плакала. В Погорелку не было дано знать о приезде барышни, и потому там даже комнат в доме не истопили. Анненька, не снимая шубы, прошла по всем комнатам и остановилась на минуту только в спальной бабушки и в образной. В бабушкиной комнате стояла ее постель, на которой так и лежала неубранная груда замасленных пуховиков и несколько подушек без наволочек. На письменном столе валялись разбросанные лоскутья бумаги, пол был не метен, и густой слой пыли покрывал все предметы. Анненька присела в кресло, в котором сиживала бабушка, и задумалась. Сначала явились воспоминания прошлого. Потом на смену им пришли представления настоящего. Первые проходили в виде обрывков, мимолетные не задерживались. Вторые оседали плотно. Давно ли рвалась она на волю? Давно ли Погорелка казалась ей постылою? И вот теперь вдруг ее сердце переполнило какое-то болезненное желание пожить в этом постылом месте. Тихо здесь. Неуютно, неприглядно, но тихо. Так тихо, что словно все кругом умерло. Воздуху много и простору. Вон оно поле, так бы и побежала. Без цели, без оглядки. Только чтоб дышалось сильнее, чтоб грудь соднила. А там, в этой полукочевой среде, из которой она только что вырвалась и куда опять должна возвратиться, что ее ждет? И что она оттуда вынесла? Воспоминания о пропитанных вонью гостиницах, об вечном гвалте, несущемся из общей столовой и из бильярдной, о нечесанных и немытых половых, об репетициях среди царствующих на сцене сумерек, среди полотняных раскрашенных кулис, до которых дотронуться гнусно, на сквозном ветру, на сырости. Вот и только. А потом офицеры, адвокаты, цинические речи, пустые бутылки, скатерти, залитые вином, облака дыма и гвалт, гвалт, гвалт. И что они говорили ей? С каким цинизмом к ней прикасались? Особливо тот, усатый, с охрипшим от перепоя голосом, с воспаленными глазами, с вечным запахом конюшни. Ах, что он говорил! Анненька при этом воспоминании даже вздрогнула и зажмурила глаза. Потом, однако, очнулась, вздохнула и перешла в образную. В киоте стояло уже немного образов. Только те, которые, несомненно, принадлежали ее матери, а остальные, бабушкины, были вынуты и увезены Иудушкой в качестве наследника в Головлёво. Образовавшиеся вследствие этого пустые места смотрели словно выколотые глаза. И лампад не было. Все взял Иудушка. Только один желтого воска огарок сиротливо ютился, забытый в крохотном жестяном подсвечнике. Они и киотку хотели было взять. Все доискивались, точно ли она барышнина приданная была, донесла Фимюшка. Что ж, и пусть бы брал. А что, Фимюшка, бабушка долго перед смертью мучилась? Не то чтобы очень. Всего с небольшим сутки лежали. Так, словно сами собой извелись. Ни больные настоящим манером не были, ни что. Ничего по чести не говорили, только про вас с сестрицей раза с два помянули. Образа-то, стало быть, Порфирий Владимирович увез? Он увез. Собственные, говорит, маменькины образа. И тарантас к себе увез, и двух коров. Все, стало быть, из барыниных бумаг усмотрел, что не ваши были, а бабенькины. Лошадь тоже одну оттягать хотел, да Федулыч не отдал. Наша, говорит, эта лошадь, старинная, погорелковская. Ну, оставил, побоялся. Походила Анненька и по двору. Заглянула в службу на гумно, на скотный двор. Там среди навозной топи стоял оборотный капитал. Штук 20 тощих коров да 3 лошади. Велела принести хлеба, сказав при этом «я заплачу», и каждой корове дала по кусочку. Потом скотница попросила барышню в избу, где был поставлен на столе горшок с молоком, а в углу у печки за низенькой перегородкой из досок ютился новорожденный теленок. Анненька поела молочка, побежала к теленочку, сгоряча поцеловала его в морду, но сейчас же брезгливо вытерла губы, говоря, что морда у теленка противная, вся в каких-то слюнях. Наконец вынула из портмоне 3 желтеньких бумажки, раздала старым слугам и стала сбираться. «Что же вы будете делать?» — спросила она, усаживаясь в кибитку старика Федулыча, который в качестве старосты следовал за барышней с скрещенными на груди руками. «А что нам делать? Жить будем?» — просто ответил Федулыч. Анненьке опять взгрустнулось. Ей показалось, что слова Федулыча звучат иронией. Она постояла-постояла на месте, вздохнула и сказала: «Ну, прощайте». «А мы было думали, что вы к нам вернетесь, с нами поживете», — молвил Федулыч. «Нет уж, что, все равно, живите». И опять слезы полились у нее из глаз, и все при этом тоже заплакали. Как-то странно это выходило, вот и ничего, казалось, ей не жаль, даже помянуть нечем, а она плачет. Да и они... Ничего не было сказано, выходящего из ряда будничных вопросов и ответов, а всем сделалось тяжело, жалко. Посадили ее в кибитку, укутали, и все разом глубоко вздохнули. «Счастливо!» — раздалось за ней, когда повозка тронулась. Ехавши мимо погоста, она вновь велела остановиться, и одна без притч-то пошла по расчищенной дороге к могиле. Уже порядком стемнело, и в домах церковников засветились огни. Она стояла, ухватившись одной рукой за надгробный крест, но не плакала, а только пошатывалась. Ничего особенного она не думала. Никакой определенной мысли не могла формулировать, а горько ей было. Всем существом горько. И не над бабушкой, а над самой собой горько. Бессознательно пошатываясь и наклоняясь, она простояла тут с четверть часа, и вдруг ей представилась Любенька, которая, быть может, в эту самую минуту соловьем разливается в каком-нибудь Кременчуге среди развеселой компании. «Ах, ах, как я люблю военных!» Она чуть не упала. Бегом добежала до повозки, села и велела как можно скорее ехать в Головлево. Анненька воротилась к дяде скучная, тихая. Впрочем, это не мешало ей чувствовать себя несколько голодную. Дяденька в попыхах даже курочки с ней не отпустил. И она была очень рада, что стол для чая был уже накрыт. Разумеется, Порфирий Владимирович не замедлил вступить в разговор. «Ну что, побывала?» «Побывала. И на могилке помолилась. Панихидку отслужила». «Да, и панихидку». «Священник-то, стал быть, дома был?» «Конечно, был. Кто же бы панихиду служил?» «Да, да». «И дички оба были. Вечную память пропели?» «Пропели». «Да, вечная память. Вечная память покойницы. Печная старушка. Родственная была». Иудушка встал со стула, обратился лицом к образам и помолился. «Ну, а в погорелке как застала? Благополучно?» «Право, не знаю. Кажется, все на своем месте стоит». «То-то кажется. Нам всегда кажется. А посмотришь да поглядишь. И тут кривенько, и там гниленько. Вот так-то мы и об чужих состояниях понятия себе составляем. Кажется. Все кажется». «А, впрочем, хорошенькая у вас усадьбица. Преудобно вас покойница маменька устроила. Немало даже из собственных средств на усадьбу употребила. Ну да ведь сиротам не грех и помочь». Слушая эти похвалы, Анненька не выдержала, чтобы не подразнить сердобольного дяденьку. «А вы зачем, дядя, из погорелки двух коров увели?» — спросила она. «Коров? Каких это коров? Это чернавку да приведенку, что ли? Так ведь они, мой друг, маменькины были. А вы ее законный наследник? Ну что ж, и владейте. Хотите, я вам еще теленочка велю прислать? Вот-вот-вот. Ты уж и раскипятилась. А ты дело говори. Как по-твоему, чьи коровы были? А я почем знаю, в Погорелке стояли. А я знаю. У меня доказательства есть, что коровы маменькины. Собственные ее руки я реестр отыскал. Там именно сказано «мои». Но оставим, не стоит об этом говорить. Вот лошадь в Погорелке есть, лысенькая такая, но об этой верного сказать не могу. Кажется, будто бы маменькина лошадь, а, впрочем, не знаю. А чего не знаю, об том и говорить не могу. Оставим это, дядя. Нет, зачем оставлять? Я, брат, прямик. Я всякое дело на чистоту вести люблю. Да чего и не поговорить. Своего всякому жалко. И мне жалко, и тебе жалко. Ну и поговорим. А коли говорить будем, так скажу тебе прямо. Мне чужого не надобно, но и своего я не отдам. Потому что хоть вы мне и не чужие, а все-таки. И образа даже взяли. Опять не воздержалась Анненька. И образа взял, и все взял, что мне как законному наследнику принадлежит. Теперь Киотто весь словно в дырах. Что ж делать? И перед таким помолись. Богу ведь не Киот, а молитва твоя нужна. Коли ты искренно приступаешь, так и перед плохонькими образами молитва твоя дойдет. А коли ты только так... Болты-болты, да по сторонам поглядеть, да к Никсон сделать, так и хорошие образа тебя не спасут.